Глава 31. Потекли относительно спокойные годы. Каролина, очень тесно общавшаяся с Ириной Константиновной, вскоре поняла. Между свекровью и невесткой Альбиной совсем даже непростые отношения. Альбину в доме считали чем-то вроде табуретки. Поставили в угол и забыли, а она была молодой, страстно влюбленной в мужа женщиной. Она совершенно не скрывала своих чувств и старательно прислуживала Евгению в надежде на доброе слово. Каролина только дивилась, глядя, как Альбина ухаживает за супругом. Хованской стало понятно, почему воспитанница Ирины Константиновны согласилась на фиктивный брак. Она наивно понадеялась, что платонические отношения плавно перетекут в любовные, и Женя наконец-то оценит жену по достоинству. Ради любви Евгения Альбина была готова на все, даже на приемного ребенка. Мирное течение будни было прервано через несколько лет известием. Альбина снова беременна. Каролина, понимавшая, что Ирина Константиновна опять решила отыскать где-то ребенка, не выдержала и отправилась к ней в гости. Сначала они поболтали о каких-то мелочах, потом Каролина осторожно спросила. «Что-то Альбину не видно». Она уехала к родственникам на Волгу. «Мы ждем пополнения», — объявила Ирина Константиновна. Каролина не удержалась и ляпнула. «Зачем?» Мать Жени вздохнула, потом тихо ответила. «Есть причина». «Какая?» — забыв о воспитании, спросила Каролина. «Ты же не сидишь в нашем дворе?» «Нет, мне некогда», — удивилась Каролина. «Я работаю, потом по дому хлопочу». «А я с Димочкой гуляю», — пояснила дама. «На скамеечке вынуждена куковать. Недавно ко мне Варвара Михайловна пристала. Знаешь ее?» «Как же?» — усмехнулась Каролина. «Главная сплетница местной — атаман». «Вот-вот», — закивала Ирина Константиновна. «Страшный человек. Словом, убить может. Никитские из пятой квартиры, Оля и Миша, из-за нее развелись. Она распустила слух, будто к Ольге в отсутствие мужа некий полковник ходит. И готова». Миша никаких оправданий слушать не стал. Варвара Михайловна просто гипнотизер, умеет человека зомбировать и с таким лицом небылицы выкладывает, хоть ты понимаешь, что врет, а веришь ей. Каролина подперла щеку кулаком, слушая Ирину Константиновну, теперь ей кое-что стало понятно. Не так давно главная местная кумушка пристроилась около матери Евгения, гулявшей с Димочкой, и завела разговор. «Внучок у вас хороший. Стараемся». Улыбнулась Ирина. «Всегда здоровается, хоть маленький да вежливый. Пытаемся хорошего человека воспитать». «Ой, беда», — протянула Варвара Михайловна. «Иногда такое получается. Страх сказать. Слышали новость про актера Репова?» «Нет», — ответила Ирина. «Вы радио не включаете?» «Ну, иногда только». «Как же так? Нельзя быть не в курсе. Репова арестовали». «За что?» — изумилась Ирина Константиновна. — Такой известный человек. Он жену убил, тоже актрису. — О, Господи! — Из ревности. — Кошмар! — Да уж, — протянула Варвара Михайловна. — Чего не случается. Только я всю правду знаю, которую, конечно, от людей скроют. У моей подруги есть домработница, а у той сестра, которая служит у Реповых, понимаете цепочку? Ирина Константиновна кивнула. «Жена ему изменила», — зашептала Варвара Михайловна. «Но с кем, угадайте?» «С лучшим другом», — предположила Ирина Константиновна. Сплетница еще больше понизила голос. «Вы почти правы. Только не с другом, а с подругой. Представляете, баба с бабой. Слышали о таком? Во, содомский грех. Интересно, много подобных выродков на свете живет». Ирина Константиновна похолодела. В ее голове испуганной птицей заметалась черная мысль. Зачем Варвара Михайловна сейчас рассказывает о Реповых? Просто так? Или что-то подозревает? Ужас охватил мать Евгения. «Вот как вы разволновались», — фальшиво-сочувственно заметила Варвара. «Ладно, не будем об этом, господь Реповый судья. Горите и в аду за свои грехи. Кстати, Женечка хорошо с женой живет». «Да», — одними губами прошептала Ирина. «Я уж подумала, не разводятся ли они», — кудахтала Варвара. «Никогда вместе их не вижу, все поврось ходят. Работают много». «А-а-а, некогда им гулять». «Понятненько», — протянула Варвара. В ее голосе слышалось явное недоверие. Ирина Константиновна оцепенела. Боже, о чем догадывается мерзкая сплетница? Все-таки муж с женой хоть изредка да покажутся вместе, не успокаивалась Варвара Михайловна, цепко ощупывая взглядом собеседницу. И тут Ирина Константиновна, почти парализованная от осознания подступающей беды, ляпнула. Альбиночке сейчас не до гулянок, тошнит ее сильно. «Никак заболела», — сочувственно закивала Варвара. «По-моему, так все наши недуги от недостатка мужской ласки». «Беременна она», — выпалила Ирина и мигом осеклась. «Но поздно, слово не воробей». Варвара Михайловна принялась охать и ахать. Если у гадкой сплетницы и имелись в голове некие сомнения, то их выдуло оттуда в мгновение ока. Вот почему в семье появилась еще и девочка Валечка. Каролина Карловна отхлебнула остывший чай и тихо сказала. «Ирина Константиновна, как это ни странно, очень полюбила детей. И Диму, и Валю. Конечно, на первом месте у нее всегда стоял Женя, ну а второе и третье прочно занимали неродные внуки. Кто ж знал, что такой ужас случится?» «А где Ирина Константиновна отыскала малышей?» — спросила я. Каролина Карловна пожала плечами. «Точно не скажу, у нее вроде имелась знакомая акушерка, уж не помню, как ее звали. Если ты думаешь, что в советские времена люди жили только по совести да по закону, то глубоко ошибаешься. Разное случалось. Ну, допустим, муж укатил в длительную командировку на Северный полюс. Года на два, супруга одна осталась, и вдруг она беременеет. Куда ненужного ребеночка деть, коли его по глупости родила? Вот тут на помощь Зина и приходила. Гляди-ка, имя вспомнилось точно, Зинаида. К ней Ирина обращалась. Один из начала Дима появился, потом и Валечка, несчастные дети». И Каролина Карловна стала рассказывать хорошо мне известную историю про трагическую смерть Ирины Константиновны. «Я не знала, как Евгений пережил кончину матери», — качала собеседница головой. «Ирина Константиновна была для сына всем, а вот Альбина... Она, ну, радовалась?» «Внешне, конечно, нет», — с некоторым смущением ответила Каролина. Надела траур и постоянно находилась около Жени, твердила «Я с тобой», но мне казалось, ощущалось некое... «Ликование?» «Да», — пришлось согласиться Каролине Карловне. «Некрасиво сейчас это говорить, но именно так. Понимаете, мы не были подругами, хоть все вокруг нас таковыми считали. Ирина Константиновна, царствие ей небесное, настоящий спектакль поставила, всем роли расписала. Я и Альбина подруги, Яков и Женя, соответственно, друзья, поэтому мы и общаемся. Дверью между квартирами пользовались лишь Женя и Яша. Дети, естественно, были не в курсе. Уж не понимаю, как удалось сохранить тайну, но и Валечка, и Дима вскоре умерли. Девочка почти сразу после Ирины Константиновны. Впрочем, может, оно и к лучшему. Что она не задержалась на этом свете. Сложно было прогнозировать ее судьбу. Сумел бы Евгений простить убийцу матери. Страшная история. На похороны ребенка никого не позвали. Даже нас. Мы узнали о ней постфактум. Пришла Альбина и бесстрастным голосом заявила. «Валентина умерла». «Как?» — воскликнула Каролина. «От чего?» «Инфекция», — туманно ответила Альбина. «Она быстро угасла». «А вот несчастье», — всплеснула руками чувствительная Хованская. «Наша помощь тебе нужна, поминки, похороны». «Уже снесли ее на кладбище. Она в больнице умерла, мы оттуда хоронили». «Когда?» «Сегодня утром», — равнодушно сказала Альбина. «А поминать ее Женечка не хочет, он о маме плачет. Не может дочь простить». «Случайность вышла», — забормотал Яша. «Ужасная, трагическая, но случайность, ребенок не виноват». Альбина нахмурилась. «Она убила Ирину Константиновну». Хованские растерянно замолчали, потом Яша сказал. «Понятно, конечно, несчастная Женька, надо за ним день и ночь глядеть. Не дай бог надумает чего, мать умерла, он может горе не перенести». «Зато я осталась», — вспыхнула Альбина. Яша покраснел, а Каролина тут же воскликнула. «Пошли скорее к Жене. Право, не следует его надолго одного оставлять. Потом случилось новое несчастье. Женю на месяц отправили в командировку, Альбина же, взяв Диму, поехала на дачу. Несмотря на лето, внезапно похолодало, и она растопила печь. После сытного обеда мальчика свалил сон. Альбина уложила мальчика, а сама пошла в местный магазинчик за продуктами. Там ничего достойного не оказалось, и Ажешка на автобусе поехала в райцентр. Там она задержалась, увидела в универмаге ботинки на меху и захотела купить Диме. В те годы достать хорошую обувь для ребенка считалось огромной удачей. Альбина пристроилась в хвост очереди и проторчала там около 3 часов. Мобильных телефонов тогда не существовало, впрочем, и самого обычного в деревне не имелось. Ну а Жешка не волновалась. Дима был спокойным, тихим ребенком, очень рассудительным и чрезмерно для своего возраста аккуратным. Альбина знала, что, проснувшись в одиночестве, ребенок не начнет безобразничать, а станет спокойно читать книгу. На улицу Дима не побежит. Ажешка перед уходом оставила около его подушки записку. «Димочка, я отправилась за продуктами. Если задержусь, из дома не уходи. Постараюсь вернуться побыстрее и привезу тебе за хорошее поведение подарок». Лишь поздним вечером, тяжело нагруженная покупками, Альбина вернулась в деревню, открыла дверь. Дальше описывать события не хочется. Врачи быстро установили, что мальчик угорел от печки. Увы, это довольно распространенная причина смерти у сельских жителей. Оставалось лишь утешаться тем, что Дима не мучился. Он даже не проснулся. Каролина, услышав страшное известие, прорыдала весь день. У Хованской детей не было. Усыновить ребенка они с Яковом не могли. По законам тех лет взять сироту имели право лишь супружеские пары. Многие люди считали Хованских мужем и женой. Яша с Каролиной не разубеждали шапочных знакомых, но на самом-то деле они были кровными родственниками, и никто не дал бы им младенца. Каролине никогда не хотелось замуж, но, очевидно, в ней пропадала чадолюбивая мать, потому что она с огромной охотой возилась с Димой и Валей, часто приглашала их к себе в гости. В квартире Хованской были настольные игры, Каролина Карловна хорошо владела шахматами и старательно учила Диму этому искусству. А еще у Хованской жил кот, с которым обожал возиться мальчик. Альбина не любила домашних животных и в своей квартире их не держала. Евгений и Альбина остались вдвоем. Когда похоронившая 2 детей мать шла по двору, местные кумушки начинали вздыхать и ласково спрашивать. «Альбиночка Фелицатовна, как самочувствие?» «Спасибо», — спокойно отвечала Ажешка. «Нормально». Не успевала дама скрыться в своем подъезде, как сплетницы принимались чесать языками. «Каменная она». «Нет, просто от горя обалдела». «И не плачет совсем. Что ж ей при всех выть?» Но шло время, в густонаселенном доме постоянно происходили какие-то события, и дворовое общество забыло об Ажешку. Успокоилась и Каролина. Они с Альбиной, несмотря на внешние теплые отношения, никогда не были задушевными подругами и не говорили о безвременно ушедших из жизни Валечке и Диме. Жизнь постепенно вошла в свою колею, Каролина Карловна была вполне довольна, у нее есть хорошая работа, любимый брат рядом, материальных трудностей никаких, по коридорам квартиры ходят 2 обожаемых кота. Ну что еще нужно женщине? Мужа? Упаси бог! Связывать свою судьбу с представителем противоположного пола Каролина категорически не желала. Она даже перестала думать о ребенке. Детей ей заменили коты. День, когда случилось неожиданное, Каролина запомнила очень хорошо. Была чертова пятница, 13 число. Яша пришел с работы непривычно рано. Каролина же прибежала, как всегда, в 7 и очень удивилась. Никогда не занимавшись домашним хозяйством, Яков пожарил картошку. «Вкусно?» — спросил он у сестры. Каролина проглотила полусырой кусок и воскликнула. «Великолепно!» Обижать Яшу, решившего по непонятной причине приготовить ужин, сестра не могла. «Ты ешь!» — заботливо сказал Яков. «Не волнуйся!» Вилка выпала из рук Каролины. «Что случилось?» «Лично у нас ничего!» — пробормотал Яша. «Женя!» — похолодела Хованская. «Он заболел? Рак?» «Типун тебе на язык!» — воскликнул Яков. «Со здоровьем у него порядок». «А с чем беда?» — разволновалась Каролина. Не надо думать, что Хованская обожала Женю. Она просто очень хорошо понимала, случись что с мужем Альбины, Яков не переживет потерю. С годами чувство Яши не потускнело, а стало еще глубже, он был привязан к Евгению, как собака. Порой Каролине казалось, что Женя, всю жизнь прожившись с Яшей, вовсе не так уж сильно любит ее брата. Во всяком случае, любовь Яши была ярче, или просто Хованский по натуре более эмоциональный человек, чем обожаемый им Женька. «Беды вроде нет», — вздохнул Яша. «Но Альбина снова беременна». «С ума сойти!» — всплеснула руками Каролина. «Ну зачем? Мало им было Вали с Димой». «То же самое я спросил у Жени», — кивнул брат. «Знаешь, что услышал в ответ?» «Ну?» «Ему почти каждый день снится Ирина Константиновна, грозит пальцем и говорит: «Усыновите мальчика, а то плохо будет». У Каролины Карловны не нашлось слов, чтобы прокомментировать ситуацию. А Яша продолжал. Женечка сказал, что не может ослушаться маму. В общем, Альбина сегодня уезжает на Волгу к родственникам, жить на свежем воздухе. Тебе придется, думаю, помогать Жене по хозяйству. Он не хочет пускать в дом постороннюю бабу. «Может, все же ты попытаешься отговорить его от идиотской затеи?» — воскликнула Каролина. Яша помолчал, а потом тихо ответил. «Не получится, и давай больше не будем обсуждать эту тему. Ты ведь знаешь, кем для Жени являлась Ирина Константиновна. Он не может ее ослушаться». «Ирина умерла!» — закричала Каролина. «Смерть — это навсегда, или ты веришь в призраки?» «Я нет», — с колебанием ответил Яша. «А вот Женя не сомневается. Мама с того света велит ему усыновить ребенка». Спустя положенное время в семье появился крохотный Павлик. Каролина отодвинула от себя чашку с так и недопитым чаем. «Я не знаю, где Евгений раздобыл мальчика», — продолжала она, «но, думаю, ему помогла та же акушерка. Ирина Константиновна не имела от сына тайн, и Женя, естественно, был в курсе, откуда взялись в свое время Дима и несчастная Валечка». Павлик оказался милым ребенком, и Каролина быстро привязалась к нему. Ей мальчик пришелся по душе. Тихий, робкий, больше похожий по характеру на девочку. Павлуша любил шить платья для кукол и мечтал стать парикмахером. Наверное, Господь отсыпал ему таланта полной мерой. Каролина убедилась сама в способностях Павлуши. Как-то раз она отправилась в салон и вернулась оттуда в слезах. Равнодушный мастер ухитрился сделать ей такую прическу, что Хованская стала выглядеть на 10 лет старше. Каролина никогда не была кокеткой, но в тот день слезы полились у нее из глаз, и тут в дверь позвонили. Прибежал Павлик с рассказом о полученной в школе пятерке. Мальчик окинул взглядом изуродованную соседку и спросил. «Тетя Кара, можно я попробую вас перестричь?» Решив, что хуже не будет, Каролина кивнула. Каково же было ее удивление, когда через час из зеркала на нее глянула весьма симпатичная особа. «Слишком коротко вышло», — недовольно бубнил Павлик. «Но сейчас иначе не сделать. Пришлось чужие огрехи исправлять». «Замечательно», — воскликнула пораженная Каролина. «Теперь меня стрижешь только ты». Павлуша рос, и Хованская каждый раз, принося маленькому другу подарки, мысленно крестилась, думая: «Слава богу, мальчик жив и здоров. Наверное, провидение решило, что он будет утешением Евгению на старости лет». Еще один интересный момент. Женя, не обращавший особого внимания на Валю и Диму, неожиданно полюбил Павлика и старался проводить с ним свободное время. Он водил мальчика в зоопарк, на театральные спектакли, в консерваторию. Впрочем, чаще всего третья при них была Альбина. Ну, идеальная семья. Папа, мама и любимый сын-отличник. Соседи завидовали Ажешка. Большинство из них восклицало. Столько горя Альбина пережила, мальчик ей за все награды. И только Каролина знала правду. Отношения в семье не столь просты. Евгений относился к жене как к табуретке, а та терпит ребенка лишь из-за мужа.